Глава 20. Таксист высадил меня в квартале от расположенного в пригороде дома Селзов. Времени у меня оставалось в обрез. Терпения еще меньше. Да и Мерфи вот-вот готова была объявить меня в розыск. Так что я не мог позволить себе идти к ней пешком. Дом оказался симпатичным, двухэтажным. Пара молодых деревьев перед домом готова была вот-вот обогнать его по высоте. На подъездной дорожке стоял минивэн, за которым виднелся баскетбольный щит, изрядно облезший от частого употребления. Трава на газоне отросла чуть длиннее привычного, но прошедшие дожди вполне могли служить этому оправданием. Дом стоял на тихой улочке, и не сразу сообразил, что большая часть домов на ней не заняты. Плакаты «Продается» виднелись во многих дворах. В темных окнах паутиной повисли тюлевые занавески. Для такой зеленой улицы здесь было непривычно мало птиц, и, шагая по тротуару, я ни разу не услышал собачьего лая. В небе над головой сгущались тучи. Зрела новая гроза. Все это вместе взято рисовало вполне подходящий фон для места, где держит свою лавочку черный маг. Я пересек двор Селзов и поднялся на крыльцо к парадной двери. Я позвонил и подождал. Ответа не последовало. Я постучал, потом нажал на кнопку звонка и некоторое время не отпускал ее. Снова тишина. Я стиснул зубы и огляделся по сторонам. Я не увидел никого, так что повернулся обратно к двери, припоминая заклинание для того, чтобы ее открыть. Вместо этого дверь приоткрылась сама. Дюймов на 6, не больше. За ней стояла и смотрела на меня своими зелеными глазами Моника Сейлс. Сегодня на ней были джинсы, простая фланелевая рубаха с закатными рукавами. Голосы прикрывала бандана. Лицо ее было не накрашено. Так она показалась мне и старше, и привлекательнее. Наверное, потому, что так она выглядела естественнее. Ближе к той личности, какой она была на самом деле, и которую мало меняли дорогие тряпки и побрякушки, которых она приходила ко мне в офис. Даже в узкую щель я увидел, как она бледна, в сжатых губах не осталось ни кровинки. «Мне нечего вам сказать. Уходите, мистер Дрезден», — произнесла она. «Не могу», — ответил я. Она попыталась захлопнуть дверь, но я успел сунуть в щель конец своего посоха. «Я вызову полицию», — сдавленным голосом заявила она и навалилась на дверь всем телом, пытаясь не пустить меня в дом. «Вызывайте», — прорычал я в ответ и выложил следующую карту. «А я расскажу им все про вас и вашего мужа». Я выстрелил наугад, но меня это совершенно не тревожило. Она ведь не знала, что я не знаю, что, черт побери, у них там творится. Мои инстинкты меня не обманули. Я услышал, как она затаила дыхание, и ее напор на дверь немного ослаб. Я силой толкнул дверь плечом, и она удивленно отступила на шаг. Наверное, она не ожидала, что я буду вламываться к ней в дом силой. Черт, да я и сам этого не ожидал. Я даже не сознавал, как я зол, пока я не видел панику в ее глазах. Не знаю, на кого я был похож в ту минуту, но подозреваю, что не на самого приятного собеседника. Я остановился и зажмурился. Потом сделал глубокий вдох, стараясь обуздать злость. Самое последнее, что я мог сделать, это утратить контроль за собой. В это мгновение она бросилась за электрошоком. Я ощутил ее движение и открыл глаза вовремя, чтобы увидеть, как она схватила лежавший на крышке рояля черный пластмассовый предмет размером с трубку сотового телефона и прыгнула ко мне. Лицо ее оставалось бледным и перепуганным.